Вскоре прибыла скорая. Конечно, к тому времени мы успели одеть Анну. Я села в машину вместе с ней и держала ее за руку всю дорогу до больницы. Когда мы приехали, ее рука стала немного теплее, чем была. Поскольку кровотечение остановилось, в переливании крови нужды не было. Обработка ее раны не заняла много времени. Я сидела рядом с ней, глядя, как доктор отчитывает ее: «Больше так не делай». Обрабатывает рану и перевязывает ее. Кстати говоря, ее родители не пришли. Хотя я не знаю, связались ли с ними вообще. Когда мы вышли из больницы, я отвела ее в кафе, где подавали вкусный черный чай. Я решила, что мы немного опоздаем домой. Но заведующая нашего общежития не станет нас расспрашивать после случившегося. Я заказала дарджилинг, Анна яблочный чай. Мы дружно молчали, ожидая, что нам подадут наши напитки. За это время я косилась несколько раз на бинты на левом запястье Анны. Порез, может, и не глубокий, но, учитывая количество потерянной крови, останется шрам. Интересно, Анна вообще осознает всю серьезность такого шрама? Для шрама в таком месте есть только одна причина. Стоит его кому-нибудь заметить, и человек сразу начнет видеть Анну в другом свете. Нет, это еще ничего. Главное, чтобы на этот шрам не смотрел один человек. Сама Анна. Какой бы счастливой ни была ее жизнь, с ней навсегда останется этот шрам. И стоит ей взглянуть на свое запястье, как она вспомнит о том моменте, когда порезала себя. Ее снова настигнет тревога. Ей придется снова и снова сталкиваться с семейными проблемами и настоящей причиной, стоящей за самоистязанием. Говорят, с каждым вздохом теряешь частичку счастья. И я это прекрасно понимаю. Все-таки, если считаешь себя несчастным, то неизбежно превратишься в несчастного человека, независимо от настоящего положения дел. Убедив себя в своих страданиях, начинаешь винить во всем их. Произошел несчастный случай, потому что ты несчастлив. Бросил любимый человек, потому что ты несчастлив. Проиграл в лотерею, потому что ты несчастлив. Споткнулся, потому что ты несчастлив. Твое несчастье становится источником всего, хотя могут быть и другие весомые причины. Вещи, которые изначально тебя вообще не тревожили, кажутся неудачами. А поскольку ты считаешь это своей судьбой, то продолжаешь до конца жизни погружаться в страдания. В этом смысле шрам Анны куда более явный знак страданий, чем вздох. И потому куда более сильное проклятие, привлекающее страдания. Нам приносят чай. Я использую это как сигнал к началу разговора. «Анна, в чем дело?» Секунду она раздумывает, а затем почему-то решает наконец покачать головой. «Ни в чем. Конечно, что-то случилось. Нет. Как я уже сказала, жизнь приносит мне страдания, Сакура. Мне больно жить. Эти чувства крепли уже какое-то время и просто достигли предела». Она лжет? Нет. Это я могу понять по ее лицу. Тем не менее... Но что-то же должно было тебя подтолкнуть. Ты не стала бы резать запястье без причины. А в этом я уверена. Иначе не было бы смысла вредить себе у меня на глазах. Видимо, мое замечание попало в точку. Анна опускает взгляд. «Ну же, Анна, расскажи мне об этом!» Однако Анна так долго колеблется, что я успеваю допить свой чай, и все же ей неосознанно хочется ответить «да». Она не сомневается, она просто колеблется. Я начинаю злиться. Но в следующий миг мое раздражение улетучивается. «Я больше не могу быть рядом с Рейной Сан. А?» В полнейшем удивлении я забываю поставить чайную чашку назад на стол. «Рейна Сан отвергла меня». «Что это значит? Рейна Сан отвергла Анну?» «Это невозможно. Рейна Сан не делает исключения, общаясь с людьми. Если ей приходится кого-то отвергать, то потому...» «Анна, возможно, ты призналась в любви?» «Призналась», — кивает она со слезами на глазах. «Да, Если Рейни-сан и приходилось кого-то отвергать, то потому что этот кто-то приближался к ней на такое расстояние. «Зачем тебе это делать? Рейну-сан нельзя пускать до уровня любовного интереса! Я могу понять твое желание заполучить ее себе, но зачем тебе предавать нас и рисковать быть отвергнутой?» Внезапно до меня доходит. Анна не сделала бы ничего такого по собственной воле. Это просто не в ее духе. Она никогда не пошла бы на такой крупный риск. Резать запястье, зная, что едва ли у нее есть шансы. Тогда почему? Почему Анна призналась Рейни-сан? Ах, конечно. Кто тебе угрожал, Анна? Ее заплаканные глаза округляются. Тебя ведь не просто на это уболтали, верно? Ты относишься к тем, кто держится в стороне, когда другие девушки шутят о признании Рейни-сан. Кто тебе угрожал? Анна не отвечает. Должно быть, ей сказали об этом помалкивать. Или же она боится разгневать виновницу. Учитывая ее добрую натуру, наверное, она просто не хочет ранить этого человека. Все-таки я не собираюсь прощать виновницу. Очевидно же, насколько глубок грех и как сурово наказание лишения одной из нас, Рейны-сан. Мир без Рейны-сан... Ах, стоит его лишь представить, и мне уже кажется, будто я иссыхаю изнутри. Потому что влага под названием Рейна-сан высосана из моего тела? Действительно, само собой. Анна потеряла еще и свою алую влагу. Вот какую ужасную вещь совершил санный злоумышленник. Я убью ее. Я убью эту виновницу! Кто это был, Анна? Снова спрашиваю я. Ты должна мне сказать. Она заставила тебя запястье перерезать. Но... Никаких но! То есть... Хорошо, я просто угадаю. Подозреваемых не так много. Во-первых, это не может быть одна из нас. Помимо того, что мы понимаем боль потери Рейны-сан, мы бы выбрали другой способ для издевательств над Анной. Ибо оставался шанс, что она преуспеет. Опять-таки, врагов у Анны немного. На самом деле, я не знаю никого, кому бы она не нравилась. А значит, злоумышленник настроен не против самой Анны, но нас как группы. Человек, враждебный нам? Одного я знаю. Я знаю ту, что идеально подходит под описание. Мицуи Юкими. По выражению на лице Анны я вижу, что права. Так это была она, а? Это ничтожество, смеявшееся над Рейну-сан, а? Так оскорбив Рейну-сан, она даже и мою слабую Анну ранила. Я ее убью. Я собираюсь ее убить. Я решила убрать Мицуи Юкими из школы Дзюнсейва. Без сомнений, это она загнала Анну в угол. Несколько других учениц видели, как она куда-то вела Анну. Я в шоке, что они не пришли ей на помощь. Я купила через интернет наше оружие и раскопала ее личную информацию. Как и у большинства здешних учениц, обстановка в ее семье оказалась довольно своеобразной. Эта информация пригодится, чтобы ее помучить. Вместе с Юка, Эми и другими ученицами, ненавидевшими Мицуи Юкими за то, что она сделала с Анной, я подготовила план устранения. «Мы будем безжалостны к нашему врагу». Важно с умом выбирать друзей и врагов. Особенно в нашем возрасте, когда сами по себе мы слабы. Если проявишь жалость к врагу, в итоге сам будешь страдать. Анна в устранении не участвовала, бедняжка. Поэтому она и должна была страдать.